«А зачем ты вертелся?» «Чтобы собака снова задышала. И ты всегда так делаешь, чтобы они дышали?» «Слава богу, нет. Очень редко». Я медленно поднялся с травы и отнес Венеру в операционную. Когда туда вошел Джош Андерсон, Венера уже почти совсем оправилась. «Она еще чуть-чуть пошатывается после анестезии», — сказал я, — «но это скоро пройдет». «Вот и хорошо. А эта проклятая косточка, вы ее...» «Все в полном порядке, мистер Андерсон». Я раздвинул челюсти Венеры, и маленький парикмахер попятился. «Видите?» — спросил я. «Все чисто». Он радостно улыбнулся. «А хлопот вам с ней много было?» Родители воспитывали во мне правдивость в ущерб сообразительности, и я чуть было не выложил все подробности. Но с какой стати расстраивать столь впечатлительную душу? Если Джош узнает, что его собачка довольно долго оставалась на самом пороге смерти, это не доставит ему никакой радости и не укрепит его доверие ко мне. Я сглотнул. «Ну, что вы, мистер Андерсон, простейшая операция!» «Святая ложь! Но я чуть ею не подавился, и оставила она горький привкус вины. Замечательно, но замечательно! Спасибо, мистер Хэриот!» Он нагнулся к собаке и покатал прядку шерсти между пальцами. «И что это у него за привычка?» «Так ты по воздуху летала, Венерочка!» — рассеянно пробормотал он. У меня по коже побежали мурашки. «А как? А почему вы так подумали?» Он поднял на меня глаза, большие, таинственно глубокие глаза. «Ну, сдается мне, будто ей кажется, что она во сне летала. Такое вот у меня ощущение». Допивать чай, я отправился в некоторой задумчивости. «Летала, летала!» 2 недели спустя я вновь уселся в кресло Джоша и стиснул зубы в ожидании пытки. К моему вящему ужасу! Он сразу взял беспощадную машинку, хотя обычно начинал с ножниц, и постепенно переходил от скверного к худшему. На этот раз он прямо вверг меня в пучину страданий. Пытаясь заглушить боль, я начал разговор в несколько истерическом тоне. «Как, ой, поживает Венера?» «Отлично!» Джош нежно улыбнулся мне в зеркале. «Какой была до этого случая, такое и осталось». «Ну, ох, ай!» «Я никаких осложнений и не ожидал. Пустяк! А, ой, я же сразу сказал!» Неподражаемым движением кисти Джош выдрал еще пучочек. «Самое-то главное, мистер Хэриот, в том, чтобы своему ветеринару верить. Я ведь знал, что наша собачка в умелых руках». «Благодарю вас, мистер Андерсон. Ой, очень лестно это слышать. Мне действительно было приятно. Однако ощущение виноватости не исчезало. Весело болтать, созерцая в зеркале собственные гримасы, не так уж легко. И я попробовал сосредоточиться на чем-нибудь еще. Прием, которым я пользуюсь у зубного врача, хотя и без особого успеха. Тем не менее, пока машинка маленького парикмахера продолжала выдирать клок за клоком, я усердно прикидывал, чем мне в первую очередь следовало бы заняться в саду. Газоны давно необходимо подстричь, и надо выбрать часок на прополку. Я уже взвешивал, не пора ли дать подкормку помидорам, когда Джош положил машинку и взял ножницы. Я вздохнул с облегчением. Самое страшное миновало. А к тому же, кто знает, может быть, на этот раз он наточил ножницы. Мои мысли вновь сосредоточились на увлекательной проблеме помидоров. Как вдруг... Голос Джоша вернул меня к действительности.